Раз, два. Давай, давай, давай, давай. Скорешом поехали на тракторе обрабатывать поля. В почву пух зашел, тогда у ватного задрожала вся земля. Пахнет долой ветка 45-я, песня льется классно по полям. Свой рычаг ебал на 25-ю, из-под трактора слетел кардан. Песни, красные песни. Песни, красной песни. Песни красной песни сводят меня с ума. Давай, давай, давай, давай. Газуй! Карифан слетел с кабины весело. Не пристегнут в тот момент он был. В тот момент играли песни плесени. Очень сильно кореш их любил. Как-то больно головой ударился. Мозг серьезно, видно, повредил. Возомнил себя он чебуратором. Вилы он из трактора схватил. Песни, красные песни. Песни, красные песни. Песни красной песни сводят меня с ума. С ума. Давай, давай, давай, давай. Улыбнулся глупою улыбкою и соляк на вилах замочил. Тросик разлохматил буксировочный и на вилы струны накрутил. Головой махал он очень бешено и на панка кореш походил. Уебал его в чердак лопатою и утихомирил его пыл. Песни, красные песни. Песни, красные песни. Песни красной песни сводят меня с ума.